لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، мы продолжаем с вами изучение замечательной книги Хиллату Талиб аль-Ильм «Украшение из катера знания». Дальше автор говорит, رحمه الله تعالى. قال الأوزاعي رحمه الله تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا الصادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. أولا كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. ثانيا وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. ثالثا وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. Да. Дальше автор приводит слова Лаузаи, рахималлаху та'аля, имама Лаузаи. Он сказал: «Та'аллама сидк кабля анта та'аллама л'ильм». Вот такие замечательные слова. Он сказал, Лаузаи: «Прежде чем учиться знанию, научись правдивости». И Вакия, да смилуется над ним Аллах, имам, он указывал: «Хазии сан'а ля яртафиу фи'а илля садик». Вот это занятие, это ремесло. То есть поиск религиозного знания. Таково, что подняться к нему, взойти к нему могут только правдивые. Посему, говорит автор, учись быть правдивым прежде получения знания, и да смилуется над тобой Аллах. И дальше он разъясняет, что такое правдивость. Правдивость, говорит он, это произнесение речи, которая соответствует и действительности, и внутреннему убеждению, которое соответствует действительности и внутреннему убеждению. Вот что такое правдивость. Когда слова твои соответствуют реальности внешней и соответствуют чему? Внутреннему убеждению твоему. И правдивости, говорит он, присущ один путь. Что касается ее противоположности, лжи, то она представлена множеством форм, окрасок, дорог и долин, которые могут быть объединены в три группы. Три группы лжи. Разные формы, варианты, но они в три группы объединяются. Первое – это ложь, заискивание и лести. Это то, что противоречит и действительности, и внутренним убеждениям. Например, когда человек льстит кому-то, кто известен как нечестивец или как еретик, аль-бида, характеризуя его как стойкого приверженца прямого пути. Это первое. Второе – ложь, лицемерие. Это слова, которые противоречат внутренним убеждениям, хотя и соответствуют действительности. Примером может быть лицемер, который произносит то, что говорят приверженцы сунны и верной дороги. И третье – это ложь глупца. Ложь глупца. Произнесение слов, соответствующих внутреннему убеждению, но не соотносящихся с чем? С действительностью. Например, когда человек убежден в правдивости приверженца суфийской ереси, или характеризует его как угодника и праведника. Итак, замечательные слова автора, рахималлаху та'аля, он говорит, что такое, привел слова имамов, и говорит, что сначала нужно научиться правдивости, прежде чем получать знания, пусть это станет для нас все время, будет перед нашими глазами, в нашем сердце. Помнить об этих словах, учить быть правдивым прежде получения знаний. Потом он говорит, что такое правдивость. Что такое правдивость? Произнесение речи, говорить слова так, чтобы они соответствовали и действительности, и соответствовали чему? Внутреннему убеждению. И вот сидк, правдивость, один путь у нее. Это одна дорога. Правдивость – это одна дорога. А вот ложь, субуль, разные пути есть у лжи. То же самое касается аль-хидая и аль-валяля, то есть прямого пути и заблуждения. Прямой путь – это один путь. Вот это сират аль-мустаким. Прямой, четкий, ясный, большой, широкий путь. А заблуждение – субуль. Это дорожки, разные дорожки, много их. Пророк, алейхиссалату ассалям, начертил прямой путь, а от него ответвления. сказал, все вот это вот, все, что страсти, это все заблуждение. Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Ванна хаза сирати мустакима фаттаби'у, ва ла таттаби'у субул, фатафаррака бикум ан сабили». И вот это есть мой прямой путь, сират. Следуйте по нему, не следуйте субуль, дорожками многочисленными, дорожками, фатафаррака бикум ан сабили, потому что они вас отведут от его Аллаха пути. Некоторые говорят, но как же Аллах говорит, «Яхди бихилля маниттеба ридвана усубуля ассалям». Аллах посредством него, Коран, пророк, алейсалям, наставляет тех, которые хотят его, Аллаха, довольствия, ведет их, субуля ассалям, путями спасения. Вот сказано же, путями спасения. Как на это ответить? Имеется в виду путями спасения, все эти пути, они на этой одной дороге, на сиратуль мустаким. Имеется в виду разнообразие шариатских предписаний. Это приближение к Аллаху, способы приближения к Аллаху. Вот о чем речь идет здесь. Не о том, что разные есть прямые пути. Путь прямой он один. Но способы приближения к Аллаху, субхану тааля, на этом одном пути разные. Это намаз, это закат, это пост, это хадж, это хорошее отношение к родителям, почтительное отношение к родителям, это поддержка родственной связи, это садака и так далее. То есть он один этот путь, с точки зрения того, что единый путь, что и нет каких-то разных путей прямых. Хорошо? Но и с другой точки зрения, что способы приближения Аллах субхану тааля на этом пути дал многочисленные. Что касается лжи, если правда, то она одна дорога, единая, то вот ложь, она, как автор говорил, буруб. То есть разные формы, цвета многочисленные. В зависимости от цели людей. Сколько у людей разных целей, от этого что и формы лжи разные, варианты ее. Но объединяются вот, это, вот эти все виды лжи, а они почему разные? Потому что цели разные, преследуют люди. Но можно объединить их в три группы. И автор рассказывает, что это за три группы. Первая группа – это кэзибуль мутамаллик. Что такое кэзибуль мутамаллик? Тамаллик – это заискивание. Когда человек заискивает перед кем-то и говорит ему что-то, чтобы понравиться, что-то, или чтобы получить что-то от того человека, и заискивает. Это ложь. Что такое правдивость, мы сказали? Она соответствует и действительности, и внутренним убеждениям. Давайте посмотрим на этот вид лжи. Ты знаешь, что этот человек фасик, нечестивец, или он приверженец бидата, ереси, заблуждений. И потом ему говоришь, «Маша Аллах, ты такой человек праведный, и у тебя прекрасная нравственность, и у тебя правильный путь твой, и религия твоя правильная, мангач твой правильный». Говоришь этому человеку, про которого ты знаешь, что это человек заблуждения и человек нечестия. Ты знаешь при этом, что, может быть, этот человек из самых нечестивых рабов Аллаха Субхана ва Тааля. Вот это называется тамаллюк. Это называется заискивание. Часто это бывает перед властимущими. Или там в отношении правителей, каких-то высокопоставленных людей. Какой-то человек начинает заискивать перед каким-то руководителем или перед каким-то правителем. Начинает говорить, вот в тебе и такое есть качество, и такое, и такое, и такое. Конечно, это лицемерие, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Человека запрещается описывать не тем, что в нем есть на самом деле, хорошо, не тем, каков он есть на самом деле. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, они порицали это очень сильно. Хорошо? Вот этот вид лжи, заискивание. Еще раз, правдивость это что? Соответствие действительности и соответствие внутренним убеждениям. А это? Что это? Это и не действительности не соответствует, и внутренним убеждениям не соответствует. Потому что на самом деле это не так. Этот человек никакой не праведный, никакой у него мангач, путь его не является верным. Не соответствует действительности. И сам, кто это говорит внутри же, тоже в это не верит. Это же не его убеждение. Итак, это первый вид. Второй вид лжи – это ложь мунафика, ложь лицемер. Здесь слова не соответствуют убеждениям человека, но соответствуют реальности, соответствуют действительности. Пришли мунафики к пророку, алейхиссалату вассалям. Аллах, субхану тааля, в Коране сообщает. «Иза джаа акаль мунафикуна, калу, нашхаду, «Иннака ля Расулюллах». Когда приходят к тебе лицемеры и говорят, мы свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. И Аллах Субхану Тааля говорит, «Валлаху я'аляму иннака ля Расулю». Аллах знает, что ты его посланник. «Валлаху яшхаду иннал мунафикина ля казибун». Аллах свидетельствует, что лицемеры, они лжецы. Вот эти их слова, мы свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Соответствует действительности то, что они говорят. Что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он посланник Аллаха. Да, соответствует действительности. Но убеждением их внутренним это соответствует? То есть они действительно в этом убеждены внутри? Нет. Вот это вот не факт. Это есть лицемерие. Это с точки зрения, когда о ком-то говорит, да, мунафик. А когда о себе самом говорит и говорит, я праведный, я мусульманин, я верующий, это соответствует действительности? Нет, не соответствует действительности, только внешне соответствует, потому что внешне, конечно, мы судим о нем как о мусульманине, но вообще-то действительности не соответствует, он не мусульманин и не праведный. И убеждениям тоже не соответствует, ясно или нет? То есть лицемерие, когда о ком-то они говорят, о чем-то говорят, тогда да. Когда о себе говорят, это и убеждениям соответствует, и реальности тоже не соответствуют, если только внешне. И вообще пророк алейхи салату вассалям сделал вот ложь одним из качеств лицемерия. Мы же сказали, хияна, вероломство из качеств лицемерия и ложь. Хотя лицемеры, удивительно, зачастую у них бывает поразительное красноречие. И знание бывает часто. И поэтому сказано, что много, да, в этой уме бывают из тех, которые относят себя к чтецам, что среди них эта болезнь распространена. Поэтому нужно быть осторожным. Они могут красиво говорить, показывать какое-то знание, но сердца лишены, пусты. Да упасет Аллах Субхану Тааля. В сердцах этого нет, поэтому легко ему лгать. И, наконец, третий вид лжи. Это ложь глупца. Ложь глупца, что это такое? Это то, что соответствует внутренним убеждениям, но не соответствует реальности. Когда говорит человек о чем-то или о ком-то, что-то, что не является правдой на самом деле, но из-за своей глупости или из-за своего невежества. Например, говорить про вот эти ахлюль-калям, которые искажают атрибуты Аллаха Субхану Тааля, трактуют их по-своему, сифаты Аллаха Субхану Тааля, ахлюль-калям. Говорит про них, про ахлюль-калям, человек... Да, они очень умные, они разумные. Или про кого-то из неверующих говорит, да, они очень умные. Какую-то теорию узнает, которую распространяет, да, неверующий говорит, вот они очень умные. Или про Ахлюль-Калям говорит, они люди мудрости. А Ахлюль-Сунна наоборот, Ахлюль-Сунна, они глупые, они религиозные тексты принимают согласно их буквальному смыслу, они их никак не трактуют, не истолковывают, то есть они их смысл не понимают, значит. Вот это типичный пример лжи кого? Глупца. Ложь глупца. И поэтому шейх Ислам ибн Таймия, он в своей замечательной книге «Аль-Фатва аль-Хамавия», «Аль-Фатва аль-Хамавия», он именно это качество и упоминает. Он говорит так, «Каля ба'ду л-агбия», говорят некоторые глупцы, «Тарикату саляф аслам, ва тарикату л-халаф а'лам вахкам», что путь предшественников, да, он более спасительный, но путь поздних поколений, он основан на большем знании и большей мудрости. Это, конечно, что? Глупость. То же самое, например, человек видит суфистов, последователей суфизма, что они вытворяют, что они делают, как они там свои какие-то обряды производят. И говорит, ну вот эти люди, они праведные люди, приближенные к Аллаху люди, они вали, они аулия. Это глупец, который на самом деле не знает, что... их истинной сути. Поэтому мы им говорим, на самом деле, ты глупец, не суди о них, не говори, что они праведные, если ты не знаешь их суть на самом деле. Вот это вот ложь. Соответствует его внутренним убеждениям то, что он говорит? Когда он говорит про них, про этих последователей суфизма, заблудших, говорит про них, что они праведники. Соответствует его убеждениям? Да. Про Ахлюль-Калям говорит, что они умные и мудрые. Соответствует его убеждениям? Да. Но реальности соответствует? Нет. Хорошо, есть ли у него оправдание, то есть считается ли его вот это вот уважительной причиной его незнания, мы говорим так. Вот это вот на самом деле есть ответ на данный вопрос, о котором спорят столько людей сегодня. Является ли невежество оправданием или не является невежество оправданием? Узр биль джахль, да, то, что говорят. Если человек не старается узнать никак, пренебрегает поиском истины, то тогда это его глупость, это его невежество не является что оправданием. А если это есть предел его возможности, он старался узнать, все, что от него зависит, делает, но пока вот так он понимает, пока так знает, то это что уважительная причина, потому что он джагер, он не знает. Что касается первых двух групп, это кто? Заискивающие и лицемеры, вторая группа, да, то у них, конечно, оправдания нет.